Действительно, или только на словах вы хотите спасти меня и Коломбу, не знаю. Быть может, вас привело сюда простое желание получить письмо, ведь вы сами сказали, что оно может вас погубить. Не знаю, наконец, не превратитесь ли вы, получив это письмо, из друга, за которого себя выдаете, в нашего врага. Но зато я твердо знаю, сударыня, что письмо это ваше, а, следовательно, вы вправе его требовать. И раз вы его требуете, я обязан вам отдать его. Асканио встал, подошел к стулу, на котором висел его камзол, порылся в кармане и вынул письмо. Герцогиня тотчас узнала конверт. «Вот оно, сударыня, это столь желанное для вас письмо», — сказал он. «Мне оно не нужно, а вам могло бы причинить вред. Возьмите его, разорвите, уничтожьте. Я выполнил свой долг, вы же поступайте, как вам угодно». «Ах, Асканио, у вас благороднейшее сердце», — воскликнула герцогиня с непосредственностью, не чуждой порой даже самым испорченным людям. «Осторожней, сударыня, кто-то идет!» — воскликнула Асканио. «Вы правы», — сказала герцогиня. И так как шаги действительно приближались, она быстро поднесла письмо к светильнику, огонь мгновенно охватил бумагу. И лишь когда пламя коснулось пальчиков герцогини, она выронила остатки сожженного письма. Обуглившийся клочок бумаги полетел, кружась в воздухе, и, едва коснувшись пола, рассыпался в прах. Но даже пепел она растоптала ногой. Тут в дверях показался Прево. «Меня предупредили, что вы здесь, сударыня», — проговорил он, с беспокойством посматривая то на госпожу де Тамп, то на Асканио, «и я решил узнать, не нужно ли вам чего-нибудь? Я и мои люди всецело к вашим услугам». «Нет, мессер», — ответила госпожа де Тамп, не в силах скрыть огромной радости, от которой так и сияло ее лицо. «Нет, спасибо. Но я от души благодарю вас за желание помочь мне. Я пришла только за тем, чтобы кое о чем расспросить арестованного юношу и проверить, действительно ли он так виновен, как мне говорили». «Ну и какое же впечатление он произвел на вас, сударыня?» — спросил не без иронии Прево. «По-моему, Асканио гораздо менее виновен, чем я предполагала. Поэтому прошу вас, мессер, быть к нему повнимательней. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы юноша получил более приличное помещение». «Завтра же переведу его в другую камеру, сударыня. Вы знаете, ваше слово для меня закон. Не будет ли еще каких-нибудь распоряжений? Не желаете ли продолжить допрос?» «Нет, миссэр, я узнала все, что хотела», — ответила герцогиня. И с этими словами она вышла, бросив Асканио благодарный и нежный взгляд. Прево последовал за герцогиней и запер дверь камеры. «Черт побери!» — пробормотал Жако Бри, не пропустивший ни слова из этой беседы. «Вот что значит поспеть вовремя». В самом деле, когда Мармань пришел в себя, его первой заботой было известить герцогиню о том, что он тяжело, может быть, смертельно ранен, и перед смертью желает сообщить ей важную тайну. Герцогиня не замедлила явиться. Мармань рассказал ей, что на улице на него напал некий Жако Бри-школяр, и во что бы то ни стало желавший попасть в Шатле, чтобы увидеться со Асканио и передать от него какое-то письмо Бенвенуто Челлини. Услышав об этом, герцогиня сразу поняла, о каком письме идет речь, и хотя было 2 часа утра, она поспешила в Шатле, проклиная свою страсть, заставившую ее забыть о всяком благоразумии. Придя в тюрьму, она разыграла в камере Асканио уже описанную выше комедию и считала, что все уладила как нельзя лучше, хотя, как мы знаем, Асканио не был вполне одурачен. Итак, Жако Бри был прав. Он действительно вмешался вовремя. Однако сделана была лишь половина дела. Оставалось самое трудное. Драгоценное письмо, которое он только что спас,